Глава 5. 5 июля 2023 года. 10 месяцев до свадьбы. Поппи его игнорировала. Рин был в этом уверен. За все утро она ни разу не взглянула на него. И более того, она активнейшим образом избегала даже смотреть в его сторону, когда Лена раскладывала блины на тарелку каждому. Всем было понятно, она в плохом настроении. Но Рин, по крайней мере, мог быть спокоен, ведь причина плохого настроения Поппи не только в нем самом. Утром он случайно услышал, как Поппи и Джаспер ссорились из-за желания девушки спуститься к завтраку в пижаме. Рина разрывали два чувства — злость за Поппи и желание посмотреть на реакцию Джаспера, если бы он видел, что на ней было надето во время завтрака вчера. «Чем займетесь сегодня?» — Лена поинтересовалась у помолвленных, пытаясь снять осязаемое напряжение. «Сегодня приедут Астрид и Феликс», — заявил Джаспер. «Я думал научить Поппи играть парами». Рин рискнул взглянуть на Поппи поверх своей кружки кофе и хмыкнул, увидев, как она нахмурилась. Девушка посмотрела на него, и уголок ее губ почти приподнялся в ухмылке, пока она не вспомнила, что должна его игнорировать. «Звучит неплохо, а ты, Бэк?» — повернулась Лена к сыну. «Я думаю, пойду соберусь и поеду обратно в город». Проводить время с Джаспером портило ему настроение, видеться еще и с Астрид он точно не хотел. «Так быстро?» «Есть еще несколько часов, чтобы насладиться погодой. Почему бы не сходить на пляж?» — предложила Лена, начав убирать со стола. «Мне нужно вернуться, у меня много работы». Рин встал из-за стола и взял у матери стопку тарелок. Он взглянул на Поппи и заметил на ее лице разочарование. Мысль, что Поппи может по нему скучать, заставила его сердце забиться чаще. Поэтому он отвернулся и отнес посуду в раковину, только бы отвлечься. Пошив модных платьиц ждать не может Лена. Подколол сына Генри, и, услышав смех Джаспера, Рин сжал кулаки. «Все не могут быть безработными пьяницами», — отрезал Рин и с гневом запихнул тарелку в посудомойку. Генри Сэндлер за всю свою жизнь ничего полезного не сделал, кроме того, что удачно женился. Считать модный дизайн глупым занятием — дело одно. Но Рин благодаря ему сделал себе имя сам, с нуля. Успех не достался ему даром, он работал, чтобы его достичь. Генри Сэндлеру никогда не понять, что это такое. Генри встал. «Следи за языком!» «Что насчет того, чтобы успокоиться?» Предложение поступило от Лены, которая пересекла кухню и положила успокаивающую руку Рину на плечо. Он ее сбросил. «Забудь». В кухне эхом раздавался грохот дверцы посудомойки. Он однозначно разбил какие-то предметы посуды, но ему было наплевать. Что бы он ни делал, его родителей это не устраивало. Было очевидно, что для Генри его карьера просто смехотворна. «Я же говорил, что он псих». Выбегая из комнаты, Рин услышал, как Джаспер громко прошептал это Поппи. И ему потребовалось напрячь все силы, чтобы не вернуться и не врезать этому ублюдку. В любом случае, это лишь докажет его правоту. Добравшись до комнаты, Рин пошел в душ в надежде, что горячая вода поможет ему успокоиться. Давно он не чувствовал себя столь рассерженно и униженно. Он не ожидал, что отец должен полностью понимать его, но не мог осознать, почему он не может им гордиться. Рин не был столь умным, как Джаспер, и определенно не интересовался машинами так, как Генри. И ведь это не было его недостатком. Рин был счастлив. Однако тот факт, что он нашел что-то себе по душе и относился к этому со всей страстью, был для его родителей незначительным. Проблема с модой состояла в том, что она не соответствовала любимому Генри имиджу мача. И поэтому Рин никогда не будет достаточно идеальным для Генри. И вдобавок к этому осознанию Джасперу просто необходимо было вмешаться и во что бы то ни стало дать Поппи понять, какой он псих. Ведь это играет ему на руку. Господь, как же он от всего этого устал. Иметь эмоции не значит быть психом. Закупоривать свою боль и притворяться, что все идеально — вот что такое псих. Скрывать информацию и контролировать свою невесту — так поступают психи. Бросать единственного преданного друга ради девчонки — так поступают психи. И если кто в этой грёбаной комнате и был психом, так это Джаспер. Рин действительно очень старался. Когда он был моложе, он старался вписываться в общество. Старался быть нормальным, держать свои мысли и чувства за семью замками. Но он не был самим собой и никогда не был бы. Для родителей, для Джаспера сердиться было равносильно потере достоинства. К черту достоинства! Рин был просто грёбаным человеком, которого сначала оскорбил собственный отец, а затем еще и назвали психом, потому что он расстроился. Когда Рин сказал «забудь», он имел в виду буквально это. Он должен забыть этот дом и этих людей. Почему он должен себя так чувствовать, хотя не сделал ничего плохого? Он выключил воду и вышел из душа, обмотав полотенце вокруг талии. Что ему на самом деле было нужно? Убраться из этого дома к черту. Он вошел в комнату, все еще в полотенце, взял сумку и открыл ее. «Эй, оу!» Рин повернулся и, полезшими на лоб глазами, уставился на Поппи, стоящую в проходе. Время будто остановилось, когда они смотрели друг на друга. Но вот Поппи потихоньку начала отходить с красным как рак лицом, ведь на Рине было одно полотенце. «О, блин, прости, я просто хотела убедиться, что с тобой все хорошо». Она избегала смотреть ему в глаза, отходя обратно в коридор. «Дверь была открыта». «Подожди». Рин дотянулся к Поппи и схватил ее за руку, нахмурившись, когда она отдернула ее, будто обжегшись. Конечно, ведь она, вероятно, считала его психом. Сжав челюсть, он отвел взгляд и скрестил руки на груди. Ему следовало осознать раньше, что Поппи была чересчур идеальной, чтобы по-настоящему быть такой. Все, что он увидел в ней на этих выходных, было его воображением. Еще немного промывки мозгов от Джаспера, и она, как влитая, впишется в этот мир. «Я в порядке». «Тогда хорошо», — тихо сказала Поппи, обняв себя руками и переминаясь ноги на ногу. Когда она вот так стояла перед ним, то казалась воплощением слова «неловкость». Рин перевел на нее взгляд, не в силах понять, почему она до сих пор здесь. «Ты слышал, что сказал Джаспер?» Это скорее было утверждение, нежели вопрос. «Он сказал, это не так уж тихо», — вымученно ответил Рин. Она кивнула, переминаясь ноги на ногу и пытаясь смотреть куда угодно, только не на него. «Я не считаю тебя психом и не буду так думать, что бы он мне ни сказал». «И все же ты стоишь в 6 метрах от меня и боишься смотреть мне в глаза». Рин не мог не указать на иронию происходящего. «Не потому, что я думаю, что ты псих», — сказала Поппи, наконец на него взглянув. «Я просто думаю, что лучше нам держать дистанцию». «Верно, ведь Джаспер рассердится, если ты приблизишься к психу». Рин не нуждался в ее жалости или двуличной заботе. «Можешь прекратить», — сказала Поппи, повысив голос от безысходности. «Это не из-за того, что произошло в кухне. Все из-за прошлой ночи». «Оу», — нелепо вырвалась у Рина. Она не боялась огорчить Джаспера или что он снова будет ругаться на нее. Она боялась, что они могут снова поцеловаться. Поппи прочистила горло. «Верно. Я вообще-то не хотела об этом говорить, но раз уж мы затронули эту тему, мне кажется, все таки стоит». Когда она смотрела на Рина, то была заметно взволнована, что во время диалога он был в одном только полотенце. Ему было интересно, о чем именно она думает, глядя на него, были ли ее мысли такими же пошлыми, как порой были его. «Это больше не может повториться». Рин моргнул, а его цепочка мыслей прервалась. «Разумеется». «Это была ошибка. Я много выпила, и так вышло». «И так вышло? Ты целуешь мужчин каждый раз, когда выпьешь?» Задался вопросом Рин, вскинув бровь. «Это произошло, потому что было притяжение, связь между ними двумя». «Рин, не усложняй». В голосе Поппи была мольба, и она смотрела в потолок, будто пытаясь не заплакать. «Я не усложняю». Рин начал приближаться к ней медленно, чтобы она не осознала, что он все ближе, пока не окажется прямо перед ней. «Я просто прошу тебя признать, что так вышло, потому что тебя ко мне тянет». «Какая разница?» — спросила Поппи, с болью глядя на Рина. «Конечно, да. Ты посмотри на себя». Девушка указала на него, практически переходя на истерический смех. Затем сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Но у меня уже есть жених, и я выхожу замуж за Джаспера». Это было словно ударом под дых, но, возможно, в нем Рин и нуждался. Поппи была права. Неважно, было ли между ними притяжение. Следующей весной она выйдет за Джаспера, и один поцелуй этого не изменит. «Он знает, что ты здесь, наверху?» «Да», — ответила Поппи. «Я ему сказала, что он ведет себя как урод, и что я собираюсь убедиться, в порядке ли ты, поскольку никого больше это, похоже, не заботило». Рин по-мальчишески улыбнулся. «А тебя заботило?» Поппи закатила глаза. «Да, меня заботило. Друзья заботятся и беспокоятся друг о друге, Рин». «Верно. Друзья». «Да, друзья», — подтвердила Поппи. «Потому что мы ими являемся. Мы только ими и являемся, ясно?» «Если это то, чего хочешь», — согласился Рин. Может, она и обманывала себя, думая, что их поцелуй всего лишь ошибка по пьяни. Но не он. «Это то», — кивнула Поппи в подтверждение. «Поэтому давай оставим это в прошлом и будем считать, что этого никогда не было». Рин не думал, что он мог это сделать, и определенно не желал оставлять это в прошлом. Он хотел поцеловать ее вновь. Но Поппи, по сути, выдвинула ему ультиматум. Или все забываем и остаемся друзьями, или ее в его жизни вообще не будет. Рин не знал, что будет более болезненно, но понял, что, выбирая наказание, будет ненасытным. «Ничего никогда не было», — согласился он. «Хорошо», — кивнула Поппи. «Ты все же уезжаешь?» «Ага, мне нужно многое наверстать по работе», — соврал Рин. «На самом деле ему просто хотелось убраться из этого дома подальше. У меня готово большинство набросков для твоего платья, так что, может, мы можем увидеться на следующей неделе и их посмотреть?» «А, да, конечно. Я узнаю, когда Джаспер свободен», — кивнула Поппи, и Рин хотел поспорить. Ей не нужен Джаспер, чтобы вновь повлиять на ее решение, как в первый раз. Но Поппи однозначно хотела, чтобы он был с ней. Ей не хотелось быть наедине с Рином Адлером. Во всей этой ситуации это единственное, что его утешало. Поппи не только признала, что он ее привлекает, но она также боялась того, что может между ними произойти, останься они наедине. Поппи не доверяла самой себе, когда он был рядом. «Хорошо, дай мне знать», — кивнул Рин, решив на этом насладиться своим утешительным призом. «Веди аккуратно, окей?» — сказала Поппи, неловко помахала ему рукой и вышла. Поппи не могла дышать. «Это что, паническая атака?» — думала она, прислонившись к стене в коридоре. Она не планировала говорить о том, что случилось на балконе прошлой ночью. Она просто надеялась, что они никогда об этом не заговорят. Но они не только поговорили об этом. Каким-то образом Рин еще и заставил ее признать, что он ей нравится. Он вообще понял, как это было жестоко. Ей было легче убедить себя в том, что это ошибка, сделанная по пьяни. Сталкиваться с фактом, что ей нравится другой мужчина, Поппи не хотела. Она пыталась объяснить это простым физическим влечением, но знала, что это не так. То, что он привлекал ее физически, стало ясно с первого же взгляда. У Поппи никогда не было любимого типажа, но в ту самую секунду стало ясно. Ее любимый типаж — Рин Адлер. Нет, если бы это было просто физическое влечение, прошлой ночью она бы никогда его не поцеловала. Суть в том, что ее влечение было глубже. Ей правда нравился Рин. Он был забавный, страстный и чертовски очаровательный. Он не просто был ее типажом внешне и физически. Рин Адлер целиком и полностью был ее идеалом. Поппи ненавидела себя за это. Она была ужасной, жуткой женщиной. Ее женихом был Джаспер, и эти чувства она должна была испытывать к нему, а не к некоему мрачному задумчивому мужчине, которого она только недавно встретила. Почему? Почему она чувствовала все это? Поппи вспомнила, что слышала о том, как люди часто идут на попятную в схожих ситуациях. Да, точно, она читала о такой проблеме или видела в каком-то фильме. Она волновалась от того, что выходит замуж, и ее тревога проявила себя так, что внушила мысль о том, что Джаспер не ее типаж. Поппи была так счастлива, когда он сделал ей предложение, а сейчас она была напугана, в панике. Возможно, это и означало пойти на попятную, ведь глубоко внутри она знала, что с Джаспером она чувствовала себя в безопасности и счастливой. «Поппи?» Она резко развернулась в сторону, откуда исходил голос Джаспера, и, честное слово, ее сердце будто в пятки ушло. Джаспер рассмеялся. «Я тебя напугал?» «Да». Поппи держала руку на груди, пытаясь успокоиться. Джаспер заключил ее в объятия и поцеловал затылок Поппи в знак извинения. «Прости, просто пришел за тобой, ведь Астрид и Феликс здесь». Он обхватил плечи Поппи одной рукой и повел вниз. «Поппи!» Восторженно позвал Феликс, и она, освободившись из объятий Джаспера, рванула к своему лучшему другу. Они поздоровались своим особым рукопожатием и в довершение еще и ударились бедрами, главным образом из-за того, что это раздражало Астрид и Джаспера. «Этот дом, ты веришь своим глазам?» — восторгалась Поппи. Феликс был дизайнером интерьеров, и она знала, что он разделит ее восхищение этим загородным особняком. «Я думал, дом Стюартов был из ряда вон», — засмеялся Феликс, еще раз окинув жилое пространство взглядом перед тем, как Джаспер вывел их всех наружу. «Что насчет тенниса?» — усмехнулся Джаспер, приобняв Астрид. «О, нет!» — закатила глаза Астрид. «Я сюда приехала не для того, чтобы покрыться потом и грязью, а вы, парни, идите поиграйте». «О, да брось, я надеялся, мы поиграем парами. Девчонки против парней!» — ныл Джаспер. Поппи не думала, что он всерьез воспринял отказ Астрид, так как продолжал двигаться к корту. «Никоим образом, даже если бы я захотела сыграть, Феликс был бы в моей команде». «Все верно, детка», — ухмыльнулся Феликс и обхватил жену рукой. «Я не хочу, чтобы Поппи была в моей команде», — заявил Джаспер со стоном. «Я хочу выиграть!» Поппи нахмурилась и показала жениху язык. «Можно было бы обидеться, но ведь он прав. Она даже не знает, как играть в теннис. И я слышала, ты повстречалась с Беком?» Сменила тему Астрид и засмеялась. И Поппи не понравилось, что этот вопрос прозвучал, словно какая-то их личная шуточка. «Ага, он классный», — призналась Поппи. «Если Астрид ожидала, что она скажет Арине что-то нелицеприятное, этому не бывать». «Бек Сэндлер? Классный!» Астрид подняла бровь и переглянулась с Джаспером. «Значит, за ее спиной они поливали Арину грязью. Неудивительно». «Угу. Забавный парень. Рассказал мне очень интересную историю о том, что вы с Джаспером встречались», — ухмыльнулась Поппи, скрестив руки на груди. А Феликс и Астрид издали звуки, будто их сейчас стошнит. «Эй, я думал, мы забыли эту древнюю историю», — Джаспер слегка пожурил Поппи. «Поиграем лучше в теннис». После Джаспер достал из кармана пару напульсников и надел их. Поппи хихикнула. Рин был прав. Джаспер надел дурацкие напульсники. И даже белый вязаный жилет поверх рубашки Пола. Она представила насмешливый тон голоса Рина и почувствовала легкое разочарование, что его здесь нет. Его юмор был бы намного веселее, чем игра в теннис.